Глава вторая. Поход к зубному. Большинство детей на свете ждут не дождутся конца учебного года и начала летних каникул. Но близнецы неизменно встречали первый день лета со страхом и отвращением, потому что именно в этот день миссис Гонт всегда водила детей к дантисту. Вообще-то зубы у Джона и Филиппы были белые, как подушечки орбит, и ровные, один к одному, как рядком припаркованные одинаковые машины. Им пока не доводилось даже ставить пломбы, и, положа руку на сердце, беспокоиться по поводу визита к врачу им было совершенно незачем. Но им отчего-то всегда казалось, что в один непрекрасный день мистер Лар непременно найдет в их зубах какой-нибудь дефект, и тогда все эти иглы и сверла, пинцеты и зонды, весь этот сверкающий пыточный арсенал будет пущен в ход. Близнецы насмотрелись достаточно фильмов и твердо знали, что когда дантист не просто осматривает зубы, а работает всерьез, боль может быть самая адская. Потому-то утром, когда у них была назначена встреча с мистером Ларом, Джон проснулся ни свет ни заря от жуткого и явственного сна, в котором его раздирала зубная боль. Та самая адская зубная боль, что превращает могучих взрослых мужчин в жалких, скулящих щенков и заставляет свирепого медведя-гризли ластиться к мальчику, который осмелился взять на себя роль медвежьего зубного. Та самая боль, из-за которой Джон в конце концов лишился всех своих зубов во сне. В холодном поту, дрожа от страха и едва дыша, Джон буквально выпал из постели и тут же схватился за челюсть. Все ли на месте? Какое счастье, что это был всего лишь сон, пусть кошмарный, но сон. Однако что-то странное за время этого сна все же и произошло. По зеркалу, висевшему возле кровати, змеилась трещина. Мало того, эта трещина не только перерезала зеркало по всей длине, но и аккуратнейшим образом продолжилась дальше, перебравшись на деревянное изголовье его кровати. Так, погодите, а может, наоборот? Вон наволочка опалена и чуть надорвана, прямо на том месте, где только что была его голова. Как будто боль, возникшая в его сознании во время сна, выскочила наружу, в материальный мир, и завладела окружающими вещами. Так в первые секунды рассуждал Джон. «Ты что это устроил?» Стоя на пороге комнаты, Филиппа оценивала размеры ущерба. «Проголодался посреди ночи и решил стенку погрызть?» «Я что, по-твоему, хомяк?» — возмутился Джон. Однако поделиться с сестрой своими предположениями о происхождении загадочной трещины у него как-то язык не поворачивался. Вдруг засмеет. «Нет, конечно, но иногда от тебя воняет совсем как от хомячка». Она подошла к зеркалу и медленно провела пальцем по трещине. «Я, конечно, знаю, что этого не может быть, но след как будто после землетрясения. Правда, последнее значительное землетрясение в Нью-Йорке было в 83-м, 5,1 по шкале Рихтера». «Слушай, откуда ты все это знаешь?» Джон и вправду был ошеломлен осведомленностью сестры. «Я фильм по телевизору пару недель назад видела», — пояснила Филиппа. И тут же нахмурилась. «Все-таки странно». «Еще бы не странно», — согласился Джон, но сестры в комнате уже не было. Несколько минут он пытался выбросить эту историю из головы, но тут влетела Филиппа, размахивая вчерашней газетой. «Вот, смотри!» Она чуть не насильно всунула ему в руки «Нью-Йорк Таймс». «Что? На что смотреть?» «В Египте было землетрясение». «И какая связь? При чем тут трещина в моей комнате?» «А ты посмотри». Она забрала газету обратно и приложила к стене рядом с зеркалом. У Джона отвисла челюсть. Трещина на стене Египетского музея древностей, явственно видная на фотографии в газете, точно повторяла все изгибы трещины, перерезавшие его зеркало, изголовье кровати и подушку. «Ого!» — выдохнул Джон. «Круто!» Филиппа снова нахмурилась. «Ты сам это сделал. Ты решил меня разыграть». «Вот еще выдумала. Я проснулся, а она тут. Честное слово». «Но каким образом?» «Знаешь, может, это ерунда. Но мне приснилось, что у меня очень сильно болят зубы, а трещина идет точно с того места, где я прижимался щекой к подушке». Сестра не стала смеяться. Она стала внимательно рассматривать подушку. «А почему мне ничего не приснилось?» — обиженно спросила она. «Нам ведь часто снятся одинаковые сны». «Сам удивляюсь. Но знаешь, наверное, так вышло, потому что я боюсь зубного, а ты нет». Филиппа кивнула. «Что верно, то верно». «Только это никак не объясняет сходство между твоей трещиной и трещиной на стене музея в Каире». Они все еще продолжали обсуждать загадочную трещину, когда несколько часов спустя одолевали 24 лестничных марша, что вели в зубоврачебный кабинет Морриса Лара на 3-й авеню. С мамой, которая, естественно, поднималась на лифте, дети вновь встретились в приемной. Она живо беседовала с доктором Ларом, причем вовсе не о зубах, а о теннисе, поскольку оба были заядлыми теннисистами. Взглянув на близнецов поверх очков, мистер Лар заговорщицки подмигнул. «Мы играли в теннис на раздевание», — пояснил он. «Так она меня раздела догола». «Ваша мать профи». «Да что там? Сколько женщин, которые зарабатывают на жизнь теннисом и мечтать не могут о такой подаче?» «А как она шикарно выглядит на корте! Это само по себе редкость. У нас ведь на крупных турнирах не сразу и отличишь, кто играет, мужчина или женщина. Но вашу маму отличишь сразу и навсегда. Гордитесь!» Близнецы вежливо кивнули. Они давно привыкли, что маму превозносят на все лады, то за одно, то за другое. Столь трудноопределимое понятие, как шарм или чары, им было пока неведомо, поэтому они считали, что мать наделена странной, даже таинственной властью над людьми. Всего в ней было чуть-чуть с избытком, поэтому все получалось у нее чуть лучше, чем у остальных. Парикмахерши нахваливали ее роскошные, темные, всегда блестящие волосы и уговаривали порекламировать шампунь. Модельеры восхищались ее фигурой и звали в топ-модели. Косметологи ахали при виде ее шелковистой, гладкой, упругой кожи и предлагали запустить серию косметических препаратов от миссис Гонт. Писатели делали комплименты ее тонкому юмору и уверяли, что ей пора написать книгу. Гости уплетали приготовленные ею блюда и рекомендовали открыть ресторан. Соратники по благотворительным акциям преклонялись перед ее способностью раздобыть деньги на благое дело и советовали пойти в дипломаты. Так что ни Джон, ни Филиппа не удивились, услышав от мистера Лара, что их мать, ко всему прочему, отлично играет в теннис. «Мо, «Уймись», — засмеялась миссис Гонт. «Ты меня в краску вогнал». Но близнецы знали, что на самом деле она нисколько не смущена. У матери не было слабостей, кроме одной. Она обожала лесть. Лейла была падка на лесть, как сладкоежки на торты и конфеты. Мистер Лар снова посмотрел на детей, изобразил самую дружескую улыбку и засучил рукава. «Ну, что? Кто из вас первым сядет в кресло к дяде Мо?» «Джон», — ответила миссис Гонт, как отрезала. Ее решение, словно решение судьи или полицейского, под сомнение не ставились и обжалованию не подлежали. Джон уселся в кресло, а мистер Лар надел резиновые перчатки, и его руки стали белыми, точно он окунул их в ведро со сливками. Затем он подошел к Джону и ногой в мокасине с кисточками нажал какую-то кнопочку на полу, отчего кресло, или, вернее, кожаная кушетка, на которой лежал Джон, мягко поплыла вверх, и мальчик почувствовал себя подопытным кроликом на сеансе левитации у фокусника. «Открой-ка рот пошире», — сказал мистер Лар и включил лампу. По носу Джона разлилось тепло. Он открыл рот. «Еще шире, Джон. Вот так, умница». Вооружившись зеркальцем, напоминавшим клюшку для гольфа, и крошечным, но острейшим крючком, мистер Лар принялся осматривать рот пациента, сантиметр за сантиметром. Он наклонился совсем близко, и на Джона явственно пахнуло зубной пастой изо рта доктора и лосьоном от его гладкой загорелой кожи. Лосьон назывался «пармская вода». Таким же пользовался после бритья и мистер Гонт. «Угу. Наверное, он так хмыкает тысячу раз на дню», — успокоил себя Джон. Но потом доктор вдруг сказал: «Господи, что это у нас тут завелось?» Джон вцепился в подлокотники так, что побелели пальцы. «Господи, что, еще один? Ничего себе!» Подняв очки на лоб и стянув с лица марлевую маску, дантист повернулся к миссис Гонт. «Лейла, напомни-ка, сколько ему лет?» 12, Мо». «Так я и думал. Уникальный случай». Он покачал головой и широко улыбнулся. «Впервые в моей практике. В таком возрасте». «Молодой человек», — обратился он к Джону, — «у вас выросли зубы мудрости. В 12 лет. Беспрецедентный случай». «Зубы мудрости?» Миссис Гонт со стоном опустилась на диван. «Следовало ожидать». «Зубы мудрости?» Джон приподнялся на локтях. Диагноз звучал не так уж страшно. Дырки, которые надо пломбировать, наверняка хуже. «А что это за зубы?» «Зубами мудрости их прозвали, потому что они обычно появляются у взрослых и якобы мудрых людей. Почему-то считается, что люди с возрастом умнеют, хотя, судя по поведению некоторых взрослых, это явное заблуждение». «Проблема в том, Лейла», — продолжал мистер Гонт, — «что челюсти Джона еще не готовы принять две пары новых зубов». «Да-да, Джон, полный комплекс, целых 4 штуки. А раз челюсть недостаточно широка, новые зубы будут причинять неудобства остальным, то есть попросту их вытеснять». «И твоей очаровательной улыбке грозит стать кривой и щербатой. Нам ведь это не нужно, верно?» «Что вы хотите сказать, сэр?» — спросил Джон, хотя он, кажется, уже знал ответ. «Мудрецов придется выдрать, Джон. Удалить эти зубы, все 4. Поскольку это целая операция, мы положим тебя в больницу и сделаем это под общим наркозом. Ты себе спишь, а мы удаляем зубки». «Что?» Джон побелел. «Ну-ну, Джон, волноваться совершенно ни к чему», — мягко сказал мистер Лар. «Ты же мужчина?» «Я все сделаю сам, ты и глазом моргнуть не успеешь. Лейла, если это удобно, можем договориться на послезавтра». «Мо, послушай, а отложить нельзя? Все это так не кстати». «Когда речь идет о столь юном организме, я не рекомендовал бы оставлять эти зубы во рту даже лишние минуты», — твердо сказал доктор. «Дело не только в его улыбке и внешнем виде. Мудрецы давят на остальные зубы, а это чревато абсцессами и проникновением инфекции». «Ладно, уговорил», — вздохнула миссис Гонт. «Спорить не стану. Удаляй, раз так надо. Просто я не ожидала, что так скоро. Оказалось, не готова». «Разве к такому подготовишься? На твоем месте любой бы растерялся. Что ж, молодой человек, с вами мы на сегодня закончили. Уступите-ка место сестрице Филиппе. Фил, садись сюда и изобрази нам оперную певицу». Взобравшись на кресло-кушетку, Филиппа раскрыла рот пошире. Она была абсолютно уверена, что у нее во рту, увы, не найдется ничего примечательного. «Ну и пускай. Пускай мистер Лар скажет, что у нее самые обычные зубы на свете. А Джон вечно выпендривается. Нате, пожалуйста, уникальный случай. Мальчишка с зубами мудрости». Она попыталась расслабиться и подумать, какое кино выберет, когда они отсюда выйдут. После посещения дантиста мама всегда водит их в кино. «Ну и ну», — выдохнул мистер Лар. «Кто бы мог подумать? Я, конечно, понимаю, что у близнецы особая статья, но это... у нее тоже?» — простонала миссис Гонт. «Что там, мистер Лар?» — спросила Филиппа. Но поскольку все 10 пальцев доктора были у нее во рту, вопрос прозвучал так: «О-у-га». Привычный к такой манере изъясняться, мистер Лар вынул изо рта девочки пальцы и инструменты и снял маску, обнажив свою голливудскую улыбку. «Вы спрашиваете, что там, юная леди?» «Там новая страница в истории стоматологии. У вас прорезались зубы мудрости, в точности, как у вашего брата-близнеца». «Замечательно. Совершенно замечательно», — пробормотала миссис Гонт, но так, что Джону показалось, что на самом деле она думает ровно наоборот. «Вот как?» Филиппа торжествующе взглянула на Джона. «Между прочим, я родилась на 10 минут позже. Значит, именно я и есть уникальный случай. Я самое юное существо с зубами мудрости, а вовсе не ентот прыщавый мальчик». Желая досадить Джону, Филиппа всегда называла его «ентот прыщавый мальчик». «Значит, ты», — радостно согласился мистер Лар и снова улыбнулся. «Какие дети, Лейла! Чудо, а не дети!» «Да», — еле слышно отозвалась миссис Гонт. «Чудо!» «Впрочем, чему ж тут удивляться?» — продолжал мистер Лар, нежно поглаживая руку миссис Гонт. «Какие еще дети могут быть у такой потрясающей женщины?» Филиппа нахмурилась. «Как все-таки несправедливо устроена жизнь? При чем тут мама? Это же она, Филиппа, самое юное существо на свете с зубами мудрости. А послушать мистера Лара, окажется, что ее зубы — очередное мамино достижение, как игра в теннис или упругая, нестареющая кожа». «И что теперь?» — спросила Филиппа. «Беда», — прошептала миссис Гонт. «Мне тоже надо их удалять?» — уточнила Филиппа. «Безусловно», — закивал доктор. Думаю, лучше всего сделать вам операцию одновременно. Поставим кроватки рядышком, чтобы вам было не так одиноко». Он перевел взгляд на миссис Гонта и покачал головой. «Разве это беда, Лейла? Чтобы у тебя больших бед в жизни не было». Но вернуть миссис Гонт хорошее настроение ему не удалось. Договорившись о времени операции и выслушав последние наставления врача, они вышли на улицу. Мать решительно повернула к дому. «При сложившихся обстоятельствах кино придется отложить. Надо все сообщить папе и кое-что подготовить». «Позвонить в похоронное бюро?» Этим вопросом Джон рассчитывал хоть чуть-чуть поколебать безмятежность сестры в отместку за ентова мальчика. «Не мели чушь, малыш. Мистер Лар абсолютно прав. Волноваться незачем. Операция простейшая». Мамина натянутая улыбка говорила о том, что убеждает она скорее себя, чем сына. «Наверное, пора вам рассказать. Я просто не хотела делать это в присутствии мистера Лара. Он так радовался вашей уникальности. Но среди моих предков и родственников ранние зубы мудрости вовсе не редкость. Мне самой их тоже удаляли. Я была всего на пару лет старше вас. Зато теперь, глядите, идеальные зубы». Она улыбнулась, точно зубную пасту рекламировала, широко-широко, но все равно вымученно и печально. «Но в больницу-то зачем ложиться?» — не унимался Джон. «Давай посмотрим на ситуацию с другой стороны», — предложила мама. «Считай, что это такое испытание. Вступительный экзамен во взрослую жизнь. Между прочим, эта жизнь достаточно трудна, а для вас вдвойне. Ну, в том смысле, что у близнецов все вдвойне». Миссис Гонт вздохнула и достала сигарету. Лица у детей вытянулись, они терпеть не могли, когда мать курила. Это была худшая привычка блестящей и безупречной миссис Гонт. К тому же совершенно неуместное в Нью-Йорке, городе, где курение порицается больше, чем ношение огнестрельного оружия. «Неужели обойтись не можешь?» — возмутился Джон. «Послушайте», — сказала миссис Гонт, не обращая ни малейшего внимания на неодобрительные гримасы детей. «Если вы не струсите, а спокойно ляжете в больницу и дадите вырвать вам эти зубы, причем без скандала, я разрешу вам поехать в летний лагерь. По рукам?» «Честное слово?» «Я за свои слова отвечаю. От вас же требуется одно — вести себя храбро и достойно. А потом подарите мне свои зубки». «Мама, ты хочешь сохранить наши зубы? Все восемь?» — удивилась Филиппа. «Ну ладно, договорились». «А зачем тебе зубы?» — спросил Джон. «На память. Можно оправить их в золото и прицепить к браслету вроде подвесок». «Круто!» — восхитился Джон. «Как у каннибалов. Я бы тоже так носил». «Зато у вас впереди замечательное лето. Я слышала про чудесный летний лагерь под Салемом в штате Массачусетс. Вы там сможете...» «Я с ним в один лагерь не поеду», — заявила Филиппа. «Я с ней, кстати, тоже не жажду все лето провести», — поддакнул Джон. «Хочу в лагерь, где развивают навыки выживания». «Уверяю вас, что Дом обновления — один из лучших летних лагерей в Северной Америке. Для мальчиков и девочек», — уточнила миссис Гонт. «Огромная территория с полями и холмами, лесами, ручьями, да еще 2 мили морского берега. Вам обоим очень понравится. Конечно, если вы не хотите в лагерь, можете провести лето со мной и с папой на Лонг-Айленде, как обычно». Джон взглянул на Филиппу и пожал плечами. Судя по описанию, дом обновления — неплохой лагерь. Да любой лагерь лучше, чем еще одно скучное лето на Лонг-Айленде. Филиппа все поняла и кивнула в ответ. «Ладно, еду в дом обновления», — сказала она. «Я тоже еду», — поспешно произнес Джон. «А когда?» «Думаю, после операции вам стоит пару дней побыть дома, прийти в себя. А потом можно и ехать», — сказала миссис Гонт. «Я еще должна убедить папу. Ведь он рассчитывал провести это лето с вами вместе. Так что лагерь не раньше следующей недели».